Я с интересом рассматривал эти массивные, крутостенные сооружения с многочисленными отверстиями, которыми, кроме законных хозяев, пользуются также и различные другие живые существа. Некоторые муравейники достигают 10 футов высоты и 25 футов по диаметру основания. Стены их словно зацементированы. Этими беглыми наблюдениями пришлось пока и ограничиться. Муравейники находятся рядом с деревней, и ими можно будет заняться тогда, когда в моем лагере появится уже много животных, и я не смогу от него далеко уходить. Мы пошли дальше. Вскоре тропинка пересекла небольшой тихий ручеек, вода которого показалась нам ледяной. Мы выкарабкались на другой берег, вошли в лес, продираясь сквозь низкие заросли, и остановились, чтобы дать глазам время привыкнуть к полумраку. Почти 3 мили прошли мы по ровной, слабо пересеченной местности, когда Элиас, шедший впереди, застыл на месте и поднял руку. Мы напряженно ожидали, прислушиваясь. Элиас бесшумно подошел ко мне и шепнул: «Обезьяны, сэр, вот на той большой ветви». «Какие обезьяны?» — спросил я, тщетно напрягая зрение. «Черные с белыми пятнами на морде». «Белоносые гвиноны», — подумал я с досадой, так как при всем желании ничего не мог обнаружить. «Видите, сэр?» «Ничего не вижу». «Сэр, идите сюда. С этого места хорошо видно». Мы подошли к указанному Элиасом месту, стараясь не шуметь в зарослях. Я вспомнил, наконец, о бинокле, достал его и быстро навел на вершины деревьев. Я смотрел на море колышущихся листьев и злился, больше всего потому, что 2 моих охотника легко видели то, что было недоступно мне даже с помощью бинокля. Но, в конце концов, и я заметил на скрытой под массой листвы большой темной ветви восхитительную процессию. Впереди, с изогнутым хвостом, внимательно оглядываясь по сторонам, шествовал старый самец. Весь он был черный, как уголь, и только легкий зеленый отлив меха на спине придавал обезьяне слабо выраженную пятнистую окраску. Грудь у обезьяны была белая, на маленькой черной морде у носа тоже выделялось большое белое, как снег, пятно. Длинные волосы на голове вожака стояли торчком, и весь он, медленно передвигаясь по ветви, был очень похож на пугало. По пятам за ним двигались 2 самки, обе меньше его, обе очень осторожные, так как с ними были детеныши. Первая прижимала к груди крохотную обезьянку величиной с новорожденного котенка. Малютка обхватила мать и крепко вцепилась лапками в мех на ее спине. Второй детеныш был старше, двигался за своей матерью самостоятельно, со страхом поглядывал на открывающуюся под ним пропасть и испускал жалобные, пискливые звуки. Я восторгался детенышами и, наблюдая за ними, решил, что достану маленького белоносого гвинона, даже если мне придется затратить на это остаток моей жизни. «Масса будет стрелять?» — услышал я хриплый шепот Элиаса. Опустив бинокль, я увидел, что он протягивает мне ружье. В первый момент я даже возмутился, услышав, что мне предлагают стрелять в таких милых зверьков с забавными хохолками и клоунскими белыми носами.